Собирайся, сейчас со мной, КамАЗ цепляем, пускай они прицеп дальше разгружают, а мы с тобой к вам едем, за пазиком. А зачем? Будем из него передвижной кинотеатр делать. Ао, ага, есть у меня одна идея. Пазик оказался с характером, и Толстому пришлось изрядно с ним повозиться, пока он все-таки не прочихался и не завелся. Я же осматривался в салоне. Похоже, ушлый водитель Леша в последний день возил совсем не пассажиров. Похоже, левака делал, или что-то для себя тырил. Видны следы от коробок, кое-где рассыпана крупа. Тот еще жук, похоже, был этот дядя Леша. Впрочем, сейчас это уже и не важно. Главное, что я смотрел, это расположение кресел. Если кабину отгородить нормальной такой стеной, хотя бы из толстой фанеры, ну или из двойного листа гипсокартона, и на нее повесить телевизор, то нормально расположены оказываются всего 5 двойных сидений, 10 мест, ну 12, если у самой задней стены еще считать, все остальные или задом к экрану, или боком, это ж никуда не годится, и понять-то проектировщиков можно, задние колеса изрядно выступают в салон, и, потому, над ними можно только боком, ну а что если сделать пол с уклоном, 4 уголка как основание платформы и от передней двери и до задней стены сделать уклон, сантиметров на 70-80 поднять, возни, конечно, много, но не вижу ничего такого уж невозможного. Зато сколько можно будет разместить сидений, 21 у меня получается. По 4 двойных по каждой из сторон и еще 5 сплошным слоем вдоль задней стены. Однако, неплохо. Вот этим сейчас и займемся. Глава 19. Автобус перегнали к нам, к дому. А ведь уже свой автопарк начинает образовываться. Если не считать легковушки, то уже вот в рядок стоят, КамАЗ, Газели, теперь вот еще и автобус. Ну да, техники сейчас самой разнообразной навалом, только успевай подбирать. Оставив Толстого ковыряться с движком нового автотранспорта, сам же я полез в салон. Нет, все-таки повезло, что Валерка хоть что-то, но понимает в движках. Самую малость, чисто базу, всех знаний-то у него чуть-чуть, но это было на целое чуть-чуть больше, чем у нас, всех остальных. Сам же первым делом решил снять все сиденья. Все равно же уклон собираюсь делать, так что на штатных местах они уже не пригодятся. Полез под них. Вот интересно, сколько лет я ездил на подобных автобусах, а никогда не интересовался, как они к полу-то крепятся. Оказалось, на болтах, ну и слава богу, хоть не болгаркой резать, а нет, сглазил. Пару болтов, капитально прикипевших, пришлось таки срезать. Ну не с мясом же рвать, в самом деле. В этот момент ко мне в салон заглянул чем-то озабоченный Толстый. «Шиша, тут такое дело, что случилось?» Напрягся я. «Неужели с автобусом что-то не так?» «Да не, все нормально», — поспешил он меня успокоить. «Просто я вот что, пазик-то этот, он же на газу ездит. Блин, у меня аж руки опустились». «Да не, ты не думай, на бензине он тоже вполне может ездить, он дублируется. Там переключатель даже специальный стоит, видимо бензиновый для резерва был. Если газ не вовремя закончится, ну там нужно постоять минутку после переключения, погазовать, дать ему прочихаться, пока вся система на новое переключится и все вполне и на бензине побежит. Блин, ты меня не пугай так больше, меня чуть Кондратий не приобнял. Да не, не, все нормально, я про другое, у этих-то на заправке, там же газовая в основном заправка-то, соляры и бензом они попутно торгуют, основной-то газ, вот и подумал. А может нам его газом все-таки заправить, да и вообще, пока там газ не закончился, может все баллоны газовые собрать, да и заправить, там ведь и метан и пропан есть, а то где нам заправлять баллоны когда кончится начнут, я стоял истуканом и лишь тупо таращился на пацана, ну что, Шиша, опять тебя, такого умного малолетки обставляют, а ведь ты даже не задумался о таком, пипец, так и комплекс неполноценности можно заработать. Вот только, а как откачивать-то, ты знаешь как, ну как у колонки, да, там у работника еще специальный переходник должен быть, мы с батей заправляли, я видел, можно поискать, а вот как внутри, смотреть надо, только сначала нужно электричество подать на всю заправку, чтоб там все заработало, ну тут вроде проблем быть не должно, раздумчиво пробормотал я, там генератор стоит, огроменный, заведем его, он, правда, солярку жрет как не в себя, но это даже лучше, не будет стимула этим придуркам-охранникам его постоянно гонять, нужно делать, зови всех, разгрузка отменяется, всех сюда, сейчас едем в СМП баллоны собирать, все равно они в каждом доме есть, а кое-где и не по одному. Я же видел. И день опять закрутился в круговерти хлопот. Да что за день такой выдался? Никак не заканчивается. До вечера мы успели пройтись по СМП часто и гребнем, конкретно собирая именно газовые баллоны, отсоединяя их от плит, сгружая в газельку, прокладывая между ними бруски, чтоб они не катались, и чтоб не бились друг об друга. Всего в результате мы стали обладателями 37 баллонов разной степени заправленности, да плюс 6 полных, стоявших про запас, и 5 пустых. Вот их-то и решили заправлять, чисто в целях эксперимента. Потом еще с этими охранниками на заправке пришлось очень яростно торговаться. Нет, так-то они нам даже очень обрадовались. Спиртное у них кончилось еще накануне, и новой порции они были очень и очень рады. Вот только, одно дело, закрыть глаза, как мы ведрами черпаем бензин или соляру из танков соседней заправки, той самой, которая рядом. Пусть она и тоже входит в зону их ответственности, но все равно чуть в стороне же, и совсем другое пустить нас на саму заправку, где они сами обитают, позволять запускать генераторы, копаться в управлении. В общем, торг вышел знатный. Длинный кричал, что на такое он пойти не может, и, даже, если он на это согласится, то стоить это нам будет просто ПЦ сколько. Я же в ответ напирал на то, что у нас запасы спиртного иссякли, врал. Ясен перец, и нам теперь приходится за ними мотаться в город за ним и чуть ли не с боем добывать. Вон у меня уже раненых только полдесятка, и даже 200-й есть. И что, если газовому хранилищу не устраивать профилактических работ, то это как сидеть на бочке с порохом, в любой момент бабахнуть может. В конце концов сторговались, вышло весьма недешево. Толстый нашел переходник в комбезе мертвого работника. Пипец, они трупы даже не захоронили, оттащили чуток в сторону, вот буквально за границу самой заправки, да так и бросили в снегу. От него уже изрядно попахивало. Ну и придурки, запустили генератор и начали разбираться в хозяйстве, разобрались. Ничего сверхсложного там не было, да и вообще, вся современная техника делается в расчете на дурака, но потыкаться пришлось, конечно, мозги кипели у всех, но коллективный мозговой штурм дал свои плоды, разобрались. По дороге домой я еще успел подумать, и вот оно нам надо было, баллонов у нас с газом и так больше, чем пустых, и хой как надолго хватит. Автобус заправили, так все равно же на бензин рано или поздно переходить, сколько нервов пожгли, сколько пива и водки отдали, да на это количество мы бы раза три все наши канистры заправить смогли бы, ну только что технологию обкатали, случись что и другую подобную заправку сможем оживить, только это в плюсы запишем. Возвращались домой уже затемно, да уж, денек выдался, непростой, к вечеру уже ничего не хотелось, только спать, и когда все дети, как всегда, собрались в клубе, на первом этаже, я занял уже привычное место в уголке зала в кресле. Вроде и со всеми вместе, и за порядком, вроде как, слежу, но отдельно от всех, и не стою над душой, не вмешиваюсь без лишней нужды в течение вечера. Давно прошли те времена, когда я единолично решал, что мы будем смотреть или слушать. Теперь решали все дети. Единственное, что я не терпел, громких звуков, любых, хоть музыку на полную, хоть детские крики и ссоры. Стоило звуку преодолеть какой-то порог, какой, я и сам не знаю, и я вставал и вмешивался. В конце концов детишки быстро усвоили мои предпочтения и, в последние дни, все, как правило, было тихо и благочинно. Правда, малявка опять сбежала с больнички и примостилась у меня под боком. Возмущенная малинка примчалась следом за ней, но я успокоил ее, сказав, что так даже лучше. Пусть, наоборот, близнецов сюда приводит тоже. И даже Ярика, если есть такая возможность. Пусть со всеми вечер проведут, только на пользу будет. Все равно кризис у всех миновал. Теперь только долго и мучительно выздоравливать. А в палате находится, когда все остальные развлекаются, им это невыносимо скучно. Иришка помялась, но вынуждена была со мной согласиться. Я же, укутав малявку в свой плед, что был приписан к этому креслу, и усадив себе на колени этот кулек, начал постепенно задремывать, под монотонный негромкий гул детских голосов и телевизора. Но этот суматошный день никак не хотел так просто заканчиваться. Ко мне подошли все старшие ребята, Даня, Рыжик и Толстый. Шиша, они явно не знали, с чего начать, и неуверенно мялись. Можно спросить, что опять случилось? Насторожился я. Да нет, нет, ничего, все нормально. Мы просто спросить. Спрашивайте. Послезавтра же 8 марта, и воскресенье как раз. Праздник же, так, конечно, вот, мы решили для девчонок праздник организовать настоящий. Это в каком смысле, настоящий? Ну, например, провести конкурс красоты. Девчонки такое любят, а вечером дискотеку, и медликов побольше. Типа, все медленные танцы в этот день, белые. Ну, в принципе-то, идея неплохая, медленно проговорил я, прокручивая в голове варианты. Только сразу предупреждаю, чтоб никаких конкурсов в купальниках. Можете провести конкурс песни или танца. Платья пусть покажут, пройдутся. Это можно. Да мы так и хотели. Горячо убеждает меня Даня. Ага, так я и поверю. Как будто я не вижу разочарования в глазах Рыжика. Ну вот и прекрасно. А как вы собираетесь определять победительницу? А не только мы. Все мальчишки будут определять. Все, кто у нас есть. Ну-ну. И как? Ну мы решили проводить конкурс в три этапа. Сначала все мальчишки пишут по 5 имен девчонок, которых они считают самыми красивыми. Все листки собираются. А мелкие, которые еще писать не умеют, ну за них кто-нибудь другой будет писать. Кому все доверяют? Ты, например. За доверие, спасибо. Но лучше будет, если я буду не один. Нет, писать-то я согласен, но и за мной тоже пусть присмотр будет. Чтоб никаких разговоров о подтасовках. Члены комиссии нужны. Жюри, мы так и хотели. Только кто в него входить должен? Ты, как главный, но кто еще? Так, протянул я, лихорадочно прикидывая, кого взять в комиссию. Нужно же, чтоб все группировки были представлены. Значит так, кроме меня будут Даня, Толстые, Темыч от Васькиных. Да, так будет справедливо. Ну так, что там дальше? Собираем листочки и что? Ну и считаем, кому из девчонок сколько голосов отдано. И 7 набравших больше всего голосов выходит во второй тур. Так, а дальше? А дальше все то же самое. Только парни пишут не по 5, а по 3 имени, и только из этих 7. И 3 набравших больше всего голосов выходит в финал. Понятно. А в финале все пишут по 1 имени, и набравшая больше всех становится победительницей, задумчиво пробормотал я. Ну да, мы так и планировали. Призы какие-нибудь планируются? Ленты? Корона? Вот мы насчет этого и пришли поговорить. Завтра же разгружать КамАЗ немного же, еще баллоны нужно куда-то пристроить. Ну-у-у, все равно, не так много работы. Вот мы и хотели спросить, можно завтра в Мегастрой не поедем, а мы займемся подготовкой? Ленты, надпись на них сделать, мисс Малиновка 2020, корону придумать. Идея хорошая, и добро я даю. Вот только вы не подумали об одном. Девочки могут весьма болезненно переживать свои поражения. Так что, кроме основной и главной награды должны быть дополнительные. Например, вице-мисс для 2-го места, мисс Мини для лучшей из мелких девчат. Они же будут вместе со старшими участвовать. Ну-у-у, да, вот. Потом мисс зрительских симпатий, лучшая по мнению жюри, то есть нас 4, мисс по мнению председателя жюри, то есть этот приз я сам вручаю. И так далее. В идеале, чтоб у всех у них была своя маленькая победа. Да, мы придумаем что-нибудь. Вот и хорошо. Короны где думаете брать? Посмотрим. Завтра видно будет. Есть и в квартирах игрушечные. Сейчас многие девочки в принцесс играют. Ладно, решайте сами. Я в это не касаюсь. Только вот что, Толстый. Валера, завтра со мной автобусом занимается. Вы уж сами справляйтесь. Хорошо, мы справимся и сами. Так, что там еще было? Дискотека? Да, ну тут все просто. Принесем музыкальный центр. Колонки найдем у Васьки, самые большие, какие есть. Подключим все это и вечером прям вот тут танцы устроим. Мелодии какие планируете? Надо, чтоб девчонкам нравились, а не только вам. Разберемся. Как-то даже снисходительно посмотрел на меня Даня. Ну да, тут я им ничего не посоветую. Уж больно мрачен репертуар, который нравится лично мне. Так что пускай тут сами решают. Ну если разберетесь, значит молодцы. Ведущим кто будет? И конкурса, и диджеем? Мы думали, ты. Нет. Председателем жюри, еще ладно. А вот говорить много и весело, это увольте. Придется, видимо, Даня, тебе отдуваться. Ты тут самый активный и говорить ты умеешь. Тем более, что идея с конкурсами явно твоя. Ну ладно, хорошо. Ну вот и отлично. Благословение мое у вас есть. Дерзайте. Следующее утро началось опять с развода, тоже в какой-то степени головняки. Как развести всех по работам, чтоб максимальный эффект был? На охрану сегодня поставил Эльбу. Надо же Дане хоть иногда от этой службы отдыхать, то, да у него и так на сегодня задание. конкурс организовывать, ага, Толстого забрал себе, а все остальные, ну, за исключением малышей с мамой Таней и больных с Малинкой, надо разгрузки фуры, и баллоны, да, баллоны решил хранить на открытом воздухе, чтоб, даже если где утечка, чтоб не смертельно было, но и под открытым небом их тоже ведь не оставишь, дождь, снег, роса, все ржой пойдет, так что пришлось сгрудить их в пустой дровник, где одной стены не было совсем, почти такой же как тот, где я мертвецов складывал на материной даче, только еще больше. Разделавшись с этими основными хлопотами, я с головой ушел в модернизацию автобуса, в превращение его в настоящий кинотеатр, хоть тут душой отдохну за любимым делом. Слесарка, конечно, не мой конек, мне б столярка лучше, но все равно, я могу и по металлу, не так хорошо как по дереву, но всяко лучше, чем кто-либо еще из наших, тут у меня конкурентов нет. Переднюю часть автобуса с водительским местом и моторным отсеком отгородил сплошной стеной, все как положено, сначала профиль направляющий, а к нему двойной лист гипсокартона, красота, пару отверстий, для кабеля и вешаем на него привезенный вчера Васькой телевизор, здоровенную панель в 147 см диагональю, реально киноэкран получается, затем взялся за направляющие под сиденье, на пол. Тут уж тонкий профиль никак не годится. Нашел теплицу, сделанную из металлического уголка, и распустил ее на составляющие болгаркой, и из уголка-то направляющие и варил. Четыре уголка, идущие от уровня пола в начале салона и до высоты где-то сантиметров 70 в конце. Заднюю дверь, кстати, этим направляющим блокируем. Не открыть уже ее будет. Ну и ладно, одной передней хватит. Каркас варил на совесть, сам себе не доверял. Ну, своему умению варить, и, потому, перестраховывался капитально, проваривал все швы на несколько раз и со всех сторон, откуда мог подобраться, и распорок не жалел тоже, Толстый, помогавший мне в работе, меня откровенно не понимал, и зачем это все, почему бы не оставить все как есть, ведь стояли же сиденья нормально, ну как тебе объяснить, Валера, кто придет смотреть мультики, как правило, самые маленькие. А для них даже вот такие невысокие спинки сидений уже препятствие, а уж головы над ними и подавно, неудобно малышам будет смотреть, а тут, другое дело, но не только в этом дело, а в чем, ну вот, посуди сам, приехал такой автобус к вам в СМП до того, как мы вас к себе забрали, показали вам мультики, что ты захочешь сделать после того, как он уедет, ну не знаю, попробовать такой же сделать, вот именно, стоит нам засветить идею, как ее тут же начнут копировать. Так что нам нужно сделать все по высшему разряду, так, чтоб их поделки рядом с нашим оригиналом не стояли. Как думаешь, смогут они такой каркас сварить, без специалиста? Вряд ли, вот. А мы еще на ступеньки вот сюда между кресел коврик бросим, а сами сиденья тканью обтянем. От Василисы пледов вон сколько старых привезли, куда их все девать? А тут, считай, как домашние диваны получатся. Так-то да, но это ж сколько работы-то, а мы работы не боимся, лично мне такая работа, даже в радость, и действительно, меня опять охватил азарт, как уже не раз бывало, как тогда, когда лабиринт в садике делал, или сантехнику в доме восстанавливал, работалось аж с ликованием внутри, хотелось петь и танцевать, я и напевал себе под нос, работая без остановок, и к вечеру, к темноте основное все уже было готово, сиденья установлены на каркасе в нужных положениях, постелили дорожку в междурядье, накинули пледы на сиденья, мастерить полноценные чехлы времени уже не хватило, но и так вышло довольно уютно, телевизор управлялся с кресла водителя, для питания пришлось задействовать один из трех оставшихся мини-генераторов, нет, теоретически его можно было бы подключить и от сети автобуса. Пускай он на холостых молотит и на работу телевизора вполне хватило бы. Вот только как, я не умею. Толстый, на которого у меня были большие надежды в этом вопросе, спасовал тоже. Пришлось присоединять генератор. Ничего, и так заработало. И вечером провели испытания. Вместо того, чтобы собраться в доме как обычно, состоялся первый показ фильма в автокинотеатре. Дети были в полном восторге. Как признался Даня, в доме телек посмотреть и тут... Совсем другие ощущения, атмосфера совсем другая, торжественная, праздничная какая-то, а я, посмотрев на часы, время только-только 9 вечера, решил таки нанести визит вежливости гвоздю, показать свое решение той задачки, что он мне задал, с собой взял только одного Даню с ружьем, остальным приказал отдыхать по обычному распорядку, а мы поехали, хвастаться. Глава 20. У гвоздя нас явно не ждали, а может, даже и ждали, но, явно, не сегодня и потому, не признали сразу. Я ж обычно на легковушках приезжал, а тут автобус. Мало ли кто тут приперся, я не настал нагнетать, а спокойно остановился все там же, где и в прошлый раз. Посигналил пару раз и остался ждать. Впрочем, заскучать мне не дали. Вскоре показался представитель командования. Непростой караульный явно. Старшак. Ба. Да я же вроде его знаю. Он тогда с Гвоздем и Максом приезжал, когда тот мне маму Таню с детишками сватал. Блин, как там его звали-то? Пастух вроде. Привет. Вылезаю из кабины навстречу гвоздевскому генералу. А, это ты? Вроде как успокоился напряженный колхозан. А чего вдруг на автобусе-то? Переполох устроил. Там сейчас все на ушах стоят. Кто приехал? За Гвоздем побежали. Ну, ваш Гвоздь сказал, что мне, мол, тут всегда рады будут. Рады, рады, рады. Непривычно просто. Нафига тебе автобус-то? Ао, это не просто автобус. Это передвижной кинотеатр. Гвоздь же хотел, чтоб я мультики вашим мелким показал, особо отличившимся. Можете собирать. 21 место в зале. Время уже позднее. Я дольше необходимого задерживаться не хочу. Просто продемонстрировать приехал. Тестовый прогон. Демоверсия. Это Гвоздь должен решать. Заездили вы Гвоздя. Он когда у вас отдыхал в последний раз-то? С каждой мелочью, к нему. Вы скоро в сортир сходить не сможете, с Гвоздем по этому поводу не посоветовавшись. Ну ты не перебарщивай. Дело-то серьезное. Он и сам ни за что не простит, если без него что-то решать будем. Да вон он уже и сам идет. Гвоздь действительно походил в компании нескольких парней, знакомых лиц. Кроме пастуха, я больше не увидел. Ни Макса, ни кабана не было. А, это ты? Протянул руку вождь колхозанов, здороваясь. Взбаламутил наше болото на ночь глядя. Ну извини, раньше не мог. Только вот доделал этого красавца. Киваю себе за спину на автобус. Да я уже вижу. И зачем он? А давай покажу. Сейчас дверь открою, зайдете. Кстати, это, там мой паренек с ружьем сидит, на него не надо агриться. Это, типа, моя охрана. Мы без всякого подвоха приехали. Не боись, не обидим твою охрану. Я просто предупредил. Гвоздю не пришлось долго все объяснять. Он лишь зашел в салон, увидел большой экран во всю стену, поднимающиеся ряды кресел и все понял. Причем, реально все. Если его ближники смотрели жадно, в их глазах так и читалось. Отобрать, выкупить, такой же построить. Гвоздь же смотрел понимающе. Выкрутился, мол, этот шиша. Изящно так. И, по правилам, которые я ему предложил, сыграл и, по ним же, меня обставил. Придется как-то договариваться. Сеанс мы провели. Гвоздевские генералы быстро организовали полтора десятка малышей, которых завели в салон. Да и сам Гвоздь со своими ближниками занял весь последний ряд. Почтил, так сказать, своим присутствием. Очень хотелось поставить что-то коротенькое, время действительно уже поджимало, но тогда эффект будет не тот. Тут нужен полнометражный фильм. Поставил беспроигрышный вариант, все того же Алешу Поповича. Самый нормальный фильм от «Мельницы». Все последующие были все хуже и хуже. Под конец вообще в откровенное говно скатились. Но вот этот самый первый их фильм, однозначно шедевр. После сеанса, когда возбужденные и радостные детишки потянулись на выход, я еще и вручил каждому из них по конфетке. В самый последний момент такая идея пришла. Пусть ощущение праздника от нашего приезда подольше с ними остается. Гвоздь, дав какие-то указания своим офицерам, подошел ко мне. Да уж, удивил. Где ты его такой нашел-то? Какой такой? Ну с экраном, с уклоном. Нигде. Сам сделал. Обычный пазик. Сам? Мда. Да чего там особо делать-то? Знаешь, раздельно произнес Гвоздь. У меня есть немало ребят, которые могут нагнуть всех в варфаце. Есть такие, которые могут повторить это и в реале, хотя таких уже откровенно меньше. Но нет ни одного, кто смог бы соорудить такое сам. Есть, конечно, пара рукастых ребят, но, скажу честно, даже им подобное не под силу. Так что впечатление на меня ты определенно произвел. Поверь мне, я оценил по достоинству. И то, как ты один, в одних только трусах, четверых напавших на тебя спящего уделал. И вот этот киносалон, тоже, оценил, да. Вот только что мне дальше с тобой делать, я ума не приложу, ко мне ты идти не хочешь. Хотя я тебя уверяю, у меня бы ты как сыр в масле катался, но ты не пойдешь. Не пойдешь ведь, увы. А почему, кстати, ты не похож на жаждущего власти, и верно понимаешь, что власть это не столько мед, сколько пчелы. Вот ты метафору подобрал. Покрутил я головой. Ну ты меня понял. Метафору. Многие ли ребята используют это слово в разговоре, а ты эдак естественно его вернул, даже не задумался. Кто ты, эрудит? Попытался отшутиться я. Что-то не нравится мне его заходы. Ну да, покивал головой гвоздь и сменил тему. Так все-таки, если на чистоту, почему ты не хочешь присоединиться ко мне? Только честно, без обмана. Если что, я приму любой твой ответ и быковать не стану. Если честно, медленно протянул я, если честно, я не верю, что ты с управлением поселка справишься лучше, чем я. Я и сам далеко не идеал, но ты, без обид. Какие обиды, я тебя понимаю, но ведь если б ты пошел ко мне в советники, то смог бы помочь куда большему количеству людей. Сколько там у тебя? Десятка два, три, а у меня уже к 700 приближается. Или тебе все-таки впадлу подчиняться кому-либо? Нет, дело не в этом. А в чем тогда? Может ты думаешь, что я как-то не так буду к твоим словам прислушиваться? Да твое слово как мое будет весить. Это уже трусость. Спрятаться от ответственности, подчинившись кому-то. Ты и сам, весь замотанный, задерганный, не выспавшийся. Но приди кто-то более могущественный, чем ты, и предложи тебе снять с тебя твою заботу о всех. Ты согласишься? Не знаю. Смотря кто это будет. Вот видишь, мы оба уже отравлены властью. Причем, в отличие от того же герцога, мы с тобой правильно ее воспринимаем. Как ответственность, а не как награду. И что же мне тогда с тобой делать? Ведь конкурент получаешься мне, с чего бы? Наши интересы пока ни в чем не пересекались. Наоборот, мы можем взаимовыгодно союзничать. Тот же герцог, он нам обоим поперек горла. А тебе, дома нужны, людей расселять. Красиво говоришь, задумчиво пробормотал гвоздь. Но союзникам доверяют. Хоть сколько-то, а у нас с этим как-то не сложилось. А знаешь что, решился я, у меня завтра ребята девчонок поздравлять будут. 8 марта же, конкурс красоты проводить думают. Приезжай к нам, только без свиты. Один, заодно и отдел немного отдохнешь, а то действительно без тебя ничего тут не делается. Скоро будешь проверять, как они жопу после сортира подтирают. Один, как-то это, ну возьми кого-то еще одного с собой, только не больше, сам же знаешь, у меня народу всего ничего. А если ты с командой своих головорезов приедешь, какой уж тут праздник получится. Все на взводе будут. Вторжение, мол, окей, хорошо, это действительно интересно. Да и отдохнуть мне и вправду нужно. Ничего за один день не случится. Проживут без меня. Вот-вот, ладно, договорились. А пока вот прими плату за свой показ. Мы же так договаривались, ты мультики показываешь, я, жратвы подкидываю, отказываться не буду, не смутился я. Вопрос питания у нас остро не стоит, но из ложной скромности отказываться я не стану. Вот и славно. Эй, воробей, чирик, Люся, заносите. Продуктов нам выделили не густо. 3 пакета из супермаркета. В первом какая-никакая магазинная еда, бутылка минералки, сыр, творог, просроченный уже ага, спасибо, крупа самая невзрачная. Яичко. Во втором пакете картошка-моркошка, тоже уже не первой свежести, морковь дряблая, картофель с ростками, в общем, не ликвид всякий сбагривают. А вот с третьим пакетом вышел прикол, он попытался удрать, стоило его поставить на пол. Пакет в смысле, не сам по себе, ясен перец, в нем был маленький поросенок, не совсем молочный уже, но маленький, мальчик, а красиво гвоздь мне свинью подложил, уважаю, я-то гордился. Что вот какой я находчивый и умелый, по его же правилам гвоздя обыграл, а он вон как меня по носу ловко щелкнул. Сказать, что мало заплатил, уже и не скажешь, любая живность это такая ценность, что просто ой, тут, как бы, я ему должен не остался после такого дара-то, но, в то же время, поросенок, один, не пара, потомства уже не предвидится, пока второго не добудешь, и, зная гвоздя, он будет всячески уходить от того, чтоб пару дать. Потом, это мальчик, а самцы-свиньи, если не кастрированный хряк, более беспокойны и хуже набирают вес, чем свиноматки. То есть, жрать-то свиненок будет, и, дай боже, как будет. Но эффекта следует ждать только к следующей зиме. Да и то, еще ничего точно не известно. Вполне может вырасти худым и подвижным, если не подохнет от чего-нибудь. Вот и получается, что гвоздь вроде как и щедро отдарился, а на самом деле одних проблем подкинул, а реальной пользы пока лишь чуть. Это ж не куры, которые сразу яйца несут. Тут почти год ждать надо. Единственная польза, Это просрочку с магазинов можно этому свиненку скармливать. Он-то все сожрет, мало не покажется. Мда, подложил гвоздь мне свинью, во всех смыслах. Впрочем, дома, куда мы с Даней вернулись, поросенку обрадовались, как новые игрушки. Всем обязательно нужно было подойти, потрогать его, погладить, за ушком почесать, как кота. Бедный поросенок просто ошалел от такого внимания и тут же испачкал пол. Это немного отрезвило детишек и направило их мысли в конструктивное русло. Свину нужен хлев, причем, желательно теплый. Конечно, уже весна и днем бывает уже довольно активно таять начинает, но ночами-то пока порой и морозы жмут. Решили, что эту ночь он переночует с курами под одной крышей. Все равно у них разные уровни обитания. Те как-то все больше на насестах и жердочках сидят, а свин по полу. Да и мал он еще, ничего он пока курица не сделает. Но завтра все равно нужно что-то придумывать. Искать сарай что ли какой, или может выбрать баню какую по замызганней и неприглядней, надо будет подумать. Я уже совсем было собирался лечь спать, время-то к полуночи уже, когда ко мне подошел все тот же Даня и, сам смущаясь, попросил испечь на завтра хлеба. Мол, истосковались ребята по-настоящему хлебу-то, а у тебя вон в прошлый раз вполне получился. Мда, не было напасти, так нате вам. Кстати, тоже проблема, на готовку нужен постоянный человек, чтоб ничем больше не занимался, а то Настя, хоть и старается изо всех сил, но уже определенно не справляется, да и готовит она так себе. Но, пока единственный, кто мог бы справиться с такой работой, это я сам, но у меня и без этого дел не в проворот. Вот и получается, что к готовке я только по праздникам и могу подступиться. Эй, автор, где мой повар? Почему у других авторов в книгах герой ни о чем таком никогда не задумывается, и у него в первый же день в команде появляется местный гений-оружейник, механик, доктор, а про повара и говорить нечего? Это, как само собой разумеется. А мне-то что ж так не везет-то, не доложили. Вот так ворча себе под нос как столетний дед, я вместо сна отправился на кухню тесто заводить, а потом еще следить, чтоб не сбежало. В общем, поспать мне толком так и не удалось, а с утра нужно было изображать бодрость и прекрасное настроение, дабы не портить своей кислой рожей людям праздник. Ладно, хоть все и так знали, кому что делать. Мальчишки с таинственным видом проводили последние приготовления, якобы втайне от девчонок. Те же, делая вид, что в упор не замечают этой суеты, с независимым видом генералили дом. Мне же нужно было быть одновременно в нескольких местах, готовить праздничный обед, придумывать что-то с хлебом для поросенка, выставить пост на встречу ожидающегося дорогого гостя, а также встречать в полном составе группу Васьки. Они впервые соберутся все вместе у нас на базе, не оставив никого у себя дома, и еще множество таких же мелких забот. И все это с шутками и улыбаясь. Мда, впрочем, мне грех жаловаться. Как бы я ни преувеличивал свою незаменимость, но, все же, большая часть работ выполнялась без меня. По большому счету, умение коллектива работать без ценных указаний сверху, когда малейшую проблему приходится решать руководителю, это и есть та самая проверка на прочность. Именно так я и сказал прибывшему таки с визитом гвоздю. Вождь Колказанов прибыл не один, но предусмотрительно оставил свою свиту на нашем посту, в баньке, где мы беседовали в прошлый раз. Надо бы чуть попозже им еды прислать с нашего праздничного стола. Пусть лучше в тепле да уюте свое начальство ожидают. А в наш дом он, все ж таки, вошел один. Поначалу он был явно напряжен и постоянно ожидал какой-то ловушки. Но я, старательно не замечая оттопыренный карман его куртки, интересно, что у него там, обычный травмат, или вполне боевой пистоль. Колдуя на кухне, изображал из себя радушного и гостеприимного хозяина. Очень помогла мне моя козявка, с самым таинственным видом громким шепотом рассказывающая мне на ухо свои детские секреты, и, с воистину детской непосредственностью расспрашивающая нашего гостя об их жизни. И постепенно гвоздь, не то что простаял, но как-то расслабился. Ну, его можно было понять. Впервые за последний месяц он не был грозным гвоздем, железной рукой управляющим более чем полутысячи детишек. Никто не требовал его решения, никого не приходилось отправлять в бой, на смерть не нужно было возиться с трупами, осаживать наиболее активных и подгонять самых апатичных. Ничего этого не нужно было делать. Он вновь стал обычным парнем, Игорем Гвоздевым, 16 с половиной лет, пришедшим на праздник к своим знакомым. Я просто физически чувствовал, как его отпускает, как спадает то напряжение, которая подспудно копилась в нем все эти недели. А праздник катился своим чередом. Сперва была баня, традиция-с, потом праздничный обед, где все отдали должное моей готовке. Надо сказать, что хлеб опять получился у меня плосковатым. Ну никак не получается у меня тот самый ноздреватый хлеб, как в магазине. По вкусу, да, тот самый, но плотный слишком, не пышный. Но да зато салатики удались на славу. Ну а затем пришла пора конкурса. Ну что сказать, Даня старался, но ведущий из него был все ж таки так себе. Тут нужно иметь особый склад характера, чтоб язык без костей, и не замолкал ни на минуту. Даня же бледнел, краснел и тушевался, отчего все мероприятия приобретало откровенно самодеятельный характер, что, впрочем, придавало ему только большей теплоты. Кстати, у меня как у почетного председателя жюри наконец появился в руках список всех детей, завязанных на меня. Ну что сказать, я был слегка обескуражен. Давно ли я валандался один, а чуть позже, вдвоем с Евой, а теперь нас уже 35 человек, 17 парней, которые и будут определять победительниц, и 18 девчонок, они даже годовалую Милену туда вписали. Гвоздь же присутствовал в качестве независимого приглашенного эксперта, у которого не может быть предпочтения и нет права голоса. А конкурс тем временем набирал обороты. Кто, то из девочек пел, кто-то танцевал, кто-то читал стихи, кто-то просто дефилировал, демонстрируя платья. А Даня, тем временем, раздал всем листки бумаги с ручками с наказом писать 5 имен наиболее понравившихся девчат. Мелкие, конечно, писать еще не могли, так что вместо Андрюши, Альки, близнецов Кости и Кирилла, а также 4-летнего Симы, который братик Юлии из новеньких, писал Гвоздь. Да-да, ему таки доверили эту обязанность, как самому незаинтересованному. Однако и я, ненавязчиво так, контролировал его. Впрочем, мне и самому нужно кого-то выбрать. ГМ. Первые 3 имени написались сами собой. Эльба, Настя и Малинка. А еще 2. ГМ. Ну напишем мою малявку. Не могу же я за нее не проголосовать. Вон как с надеждой смотрит. Так что 4. Ева. А 5. Да, пожалуй, пусть будет Василиса. И девчонка красивая, и политически так тоже будет верно. Потом мы с жюри считали голоса. Надо признать, что результаты первого круга меня несколько шокировали. Первое и второе место с 7 голосами поделили Васька, что неудивительно, и мама Таня. Вот это был сюрприз так сюрприз. Детишки, похоже, все как один за нее голосовали. По 6 голосов набрали еще 5 девчонок. И, если Эльба, Малинка и, в какой-то степени, Настя, были вполне ожидаемы, то вот наличие 2 малявок, моей Евы и вечно испуганной Сони было полнейшей неожиданностью. Кстати, места с 8 по 11 с 5 местами заняли все девчонки Васькиной команды. Вилка, Синица, Спица и Саша. Ну, тут понятно. В первом круге все старались голосовать за своих, оттого и такое единодушие. Слава богу, что дальше проходит только 7. Надо было видеть все те эмоции, что читались на лицах девочек, выслушивающих результаты тура, от наигранного безразличия от Эльбы, до чистейшего детского восторга на лице Евы. Тут и неверие в собственный успех от Сони, и скрытое разочарование от Васькиных девчат. Да, эмоции так и били по восприятию, нужно было дать схлынуть чувствам. Так что я, тихонечко подозвав Даню, посоветовал не проводить второй тур тут же, а сделать перерыв на пару часов, а в это время пусть начинает свою дискотеку. Пусть девочки успокоятся. Даня согласился, но не успели танцы толком начаться, как Рыжик, стоявший на внешнем посту, да-да, пост мы все-таки выставляли, хотя и не на мосту, а неподалеку от самого дома и периодически его меняли, давая всем проголосовать и окунуться в атмосферу праздника. Ну как совсем без охраны-то, ворвался в дом и перепуганно заявил, там эти, с заправки которые, пьяные пришли. Глава 21. Негромко ойкнув, Эльба тут же умчалась наверх. Даня же торопливо выдергивал свою двустволку откуда-то из-под стола. Гляжу, и Гвоздь встрепенулся, потянулся к своему карману. Тихо, тихо все. Даня, от крыльца меня прикроешь. Вперед не лезь. И тут же Гвоздю. Сиди, я сам разберусь. Самоуверенно, конечно. Но тут уж я раб лампы. Марку нужно держать. Назвался девкой, так показывай сиськи. В смысле, назвался бойцом. Так не скули, а соответствуй. Вышел на улицу. Ага, 2. Длинного, кстати, среди них нет. Зато есть самый старший из охранничков, и самый тупой, кстати. Как там его-то? Конь вроде, а второго, Утюг, вроде бы. Так, что еще? Стволов нет, это уже хорошо. Может, конечно, и пистоль или травмат у них быть. Ножи, так наверняка имеются. Но автоматов с собой нет, это уже плюс. Оба пьяные, но на ногах стоят. А рожи-то, ГМ, а ведь им по этим рожам, видать, не слабо прилетало. И не далее, чем вчера. Фонарь под глазом у одного, губа как слива у второго. И бровь, похоже, рассечена. Тут я, надо признаться, слегка забеспокоился, а не захватила ли заправку какая-то третья сторона, и Длинного с последним из охранников сейчас в канаве собаки доедают, а эти вырвались и не нашли ничего лучше, как сюда припереться. Как и нашли-то только, все-таки от заправки до сюда весьма изрядное расстояние. Конь, утюг, я постарался говорить максимально вежливым и участливым голосом, что-то случилось. Где Длинный? Да пошел он в, е мягкий знак его вы. Весьма информативно выдал конь, пошатнувшись и, свирепо вытаращив свои мутные бессмысленные гляделки. Все пэвы, суки конченые, и ты тоже, гондон пользованный, сам тут с девками танцульки устраиваешь, а на нас ха, и кратко изобил. Тихо, тихо, мягко подходя ближе к ним, я выставил вперед пустые руки в знак добрых намерений. Разговаривать с этим пьяным неадекватом сейчас бесполезно, нужно паковать, легко сказать, он на пару лет старше меня. На полголовы выше и раза в два тяжелее. Как такого вырубать, чтоб без стрельбы? Только то и спасает, что он пьян, а значит, есть шанс на... Да пошел ты со своей тихо. Ты, козел я и краткое, почему нас не... Кхе. Когда-то давно, еще в той жизни в детстве я ходил на занятия под дзюдо. Недолго, может месяц от силы. Максимум, полтора. Разумеется, что ничему путному нас за это время научить не могли. Да особо-то и не старались. Подтягивая общефизические кондиции, заставляя бегать, отжиматься и подтягиваться. Но одному приему нас все-таки научили. Бросок через бедро. Причем, как мне сказали уже гораздо позже, это был не самый безопасный и пользуемый вариант этого броска. Ну так и нас ему учили не столько для того, чтоб изучить сам бросок, а для того, чтоб тот, кого швыряли, научился правильно падать. Главное в этом варианте броска был правильный захват. Если взялся как надо, то не получится у тебя уже просто не сможет. Хочешь не хочешь, а все получится. Уж этот-то прием мы отработали до совершенства, бросая друг друга по очереди. Вот и сейчас, бормоча успокаивающую чушь, я подошел к нему вплотную, изо всех сил стараясь выглядеть перепуганным и неопасным, что не составляло особых проблем, левой непослушной рукой ухватив за запястье, рукав, его правой руки, словно опасаясь, что он сейчас начнет меня этой рукой лупошить, а потом подшагнуть вплотную, пока он таращил свои пьяные глаза, не совсем понимая, что происходит, ухватиться правой рукой за его пояс сзади, за спиной и... Раз, мда, нас действительно учили падать, а вот коня, нет, да еще нарушенная координация вследствие выпитого сказала свою роль. Грохнулся он знатно, аж гул пошел, только крякнул, приложившись об землю, весь воздух из легких вышел. Как потом рассказывали ребята, у него только ноги такой изящный полукруг в воздухе описали над нами, а больше они ничего и понять не смогли. Вот только я стою рядом с этим быком, что-то неубедительно бормоча, раз, ноги в воздухе, и вот здоровенный конь лежит на земле, беззвучно как рыба разевая рот, а я медленно разгибаюсь и поворачиваюсь ко второму противнику. Впрочем, со вторым мне схватиться не пришлось, стоило ему полезть в карман куртки зачем-то, отшатываясь от меня, как на него разом накинулись гвоздь с Эльбой. Эльба, не в своем вечном спортивном костюме, а в цветастом платьишке, но с ружьем в руках, прикладом которого она отоваривала утюга по морде, выглядела сногсшибательно. Отрыв башки просто. В принципе, ее хватило бы и одной, но гвоздь тоже решил поучаствовать. Не удержался, врезал разок под дых уже потерянному утюгу, а потом пинком под ребра свалив пытающегося встать коня. Все, победа. Кстати, и политически все красиво складывается. Ничто так не сближает, как совместная драка против общего врага. А тут во время праздника гвоздь размяк, а потом вот такой всплеск. Не, это на пользу, однозначно. И, пока Рыжик с Толстым и Даней связывали скотчем этих недоделанных гопников, я мысленно уже просчитывал варианты на будущее. Что теперь дальше? То, что этих бабуинов нужно вести сдавать Длинному на заправку, надо еще выяснить. Что там случилось-то, это понятно, но вот гвоздя с собой брать или нет, и у того и у другого варианта есть как свои плюсы, так и минусы. Например, если он поедет с нами, это значит он знакомится с князевцами напрямую, минуя меня, это минус, но, в то же время, его поддержка может оказаться не лишней, это плюс. Также можно повернуть так ситуацию, что он при них предложит мне заправляться у него на заправке в Заозерном. Мол, с этими-то связался, то зачем, это очень жирный плюс. Можно и у него брать топливо и ту цену скостить, а то они начинают задирать ее. Да это плюс так плюс, но и минус никак не меньше рисуется. Если гвоздь увидит, как эти придурки несут службу, у него может возникнуть соблазн прибрать к рукам 4 бесхозных автомата. Мало ли кто ночью нападет и вырежет этот пост, следов не найти потом, а все шишки шише собирать. Это минус так минус. И, как же быть? Впрочем, гвоздь не собирался спрашивать разрешения. Чего-чего, а решимости этому пареньку хватало. Пока мальчишки паковали этих гамадрилов, он подошел ко мне. Ловко ты его. Занимался что ли чем-то? Да какой там, недовольно буркнул я. Случайно получилось. И ведь не соврал. Действительно случайно. Там, в том мире, этот месяц на тренировках все-таки дал какой-никакой навык. Тело запомнило последовательность действий и, впоследствии, стоило правильно ухватиться, и оно действовало само, без управления мозга. Правда, и применять-то этот навык за всю жизнь пришлось от силы пару раз. Сначала в армии во время схваток между ротами, и потом, на работе еще успокаивал разбушевавшегося пьяного напарника. И все, и тело всегда знало, как ему двигаться. Мышечная память. Здесь же, ситуация совершенно иная. Всем процессом, от начала и до конца, мне приходилось управлять вручную, концентрироваться на каждом движении. Нету навыка-то, и не будь этот лось пьян до изумления, хрена с два у меня что-нибудь получилось бы. Тут ведь как? Просто, не дай мне захват провести и все, уже ничего не выйдет. Вместо изящного приема неуклюжая толкотня без всякого толка. В общем, причины быть недовольным собой у меня были. Вот только гвоздь не поверил мне. Ну да, кабана в два раза здоровье тебя, об землю грохнуть с размаха. Конечно, случайно. Повезло, не пожелал я развивать данную тему. Это я с перепуга. С перепуга можно обосраться. Ну или убежать, а не на медведя с голыми руками идти, глубокомысленно заметил гвоздь. Мне убегать нельзя, за мной люди. Отрезал я и скомандовал парням. Грузите их в машину. Что ты будешь с ними делать? Отвезу на заправку, пожимаю плечами, сдам на руки их старшему. Я иду с тобой, безапелляционным тоном заявил вожак колхозанов. Ладно, немного поколебавшись, вынужден был согласиться я. Сейчас был совершенно неподходящий момент для споров, но тогда ты сидишь сзади, с ними как раз, проконтролируешь их если что, либо, ты едешь с нами, я, можно мне переодеться, давай, только пулей. Пока девчонка переодевалась, я подозвал Даню и попросил, пока мы ездим упокоить всех присутствующих, пускай дискотеку начинает, музыку какую-нибудь легкую включит, конкурс еще какой проведет, в общем, займет всех. Чтоб нервы не жгли понапрасну, мы же отправились на заправку. Как ни странно, минимальный порядок на ней был, Дрын даже стоял на посту, а Длинный выскочил на улицу сразу, стоило нам подъехать, бдят бухарики. Впрочем, причина такого служебного рвения выяснилась буквально сразу, чуть ли не с первых фраз. Спиртным мы затарили их позавчера, и вчера они все были в невменяемом состоянии. Хорошо, что вчера не заявились все вместе, да еще и с автоматами. Впрочем, они вчера только мычать и ползать могли, и надо ж было такому случиться, что на заправку прибыли князь с киселем, откачивать топливо приехали, с цистерной, в сопровождении брони, все как положено, а тут картина маслом, метелил их князь жутко, залет, как ни крути, служебный залет, нарушение дисциплины на посту, не абы что, но, на наше счастье, убыли в охраняемом бензине никто не заметил, главным образом потому, что его количество в прошлый раз и не уточнялось, так что снимать их с поста князь не стал, просто накрутил им хвоста по полной, и оставил, с последним китайским предупреждением, вот с тех пор и бдят, страдая от жутчайшего похмелья, все спиртное, что нашел у них, князь Ясен Перец, реквизировал, но, как оказалось, нашел он не все, у этих вот двоих гавриков, коня с утюгом, оказалась заныкана бутылка водки, и вот, сменившись с поста, они ее таки выкушали, и их ожидаемо потянуло на подвиги. Вот и поперлись они к нам, за добавкой, и за женской лаской, без которой они, оказывается, жутко страдали тут на посту. Итог уже известен. Единственное, что удалось Длинному, это заставить их сдать стволы перед уходом с заправки. Остановить же их ему не удалось, авторитета не хватило. В общем, все у нас сложилось просто прекрасно. Спесь с этих бабуином мы сбили. Теперь длинному справляться с ними будет проще. Опозорились конкретно. Верзилу коня какой-то шибздик малолетник швырял по земле как мешок с картошкой, а утюга и вовсе девка вырубила. Позорище. Гвоздь познакомился с длинным. Порядок, какой-никакой, на посту у них соблюдался, и мыслей отжать автоматы у него возникнуть вроде не должно было, наверное. А вот свою идею, насчет того, чтоб сбить цену на топливо, угрожая заправляться у гвоздя, я таки осуществил. Игорь сходу понял, куда я клоню разговор, и подыграл мне. Разрули таки ситуацию, и без особого даже мордобоя, можно возвращаться. Праздник же у нас. Впрочем, настроение в доме царило не самое праздничное. Атмосфера царила напряженная. С нашим возвращением дети, конечно, немного расслабились. Их отпустило. Но праздничный настрой был сбит напрочь. Даня, в наше отсутствие, конечно, пытался всех развеселить. Ставил музыку, предлагал танцевать, но увлечь никого так и не смог. Нет, что бы там ни говорили, но умение завести публику – это тоже талант. Пришлось брать все в свои руки. Проводить конкурс сейчас бесполезно. Танцы тоже никого не манит, но встряхнуть всех нужно. Причем так, что аж хохотали до слез. Юмористов у нас нет. Значит, остается что? Правильно. Подвижные игры. Расчищаем центральную площадку. Чертим мелом на полу большой круг. И играем в жмурки. Только в пределах круга. И играют все. Все, я сказал. Так что и гвоздь тоже в круг. Ради такого дела я даже сам буду первым водить. Ну что сказать, моя идея сработала. Уже через 10 минут в зале царило настоящее веселье. Стоял дружный хохот ребят, дробный топот ног, заливистый девичий смех и взвизги счастья малышей. Даже пытающийся до последнего сохранять невозмутимость гвоздь в конце концов проникся общей атмосферой нашего безудержного веселья и увлекся таки игрой, гулко хохоча и позабыв про свой высокий статус. Мне нужно было лишь направлять игру в нужное русло. Если кто-то из водящих малышей не мог никого поймать, то подставляться самому, чтоб меня поймали, а самому мелких не ловить, даже если они сами попадали ко мне в руки. Делать вид, что не удержал, и отпускать к их звенящему восторгу. Настроение у всех стремительно улучшилось. Про недавнее напряжение все позабыли, расшалились все не на шутку. Да так, что через полчаса пришлось прекращать игру, после того, как моя малявка от переизбытка восторга, ГМ, ну чего там слова подбирать-то, описалась. Пришлось уводить ее наверх переодеваться. Ну а по возвращении дал отмашку Дане на проведение второго тура конкурса. Опять пошли по рукам листочки с ручками. Семеро главных красавиц вышли к зрителям. Эльба опять побежала переодеваться. Второй раз за вечер, а парни, надуваясь от собственной важности, пишут имена. Кстати, мне самому за кого голосовать-то? Ну, запуганная Соня. Кстати, девочка оттаивает. И в жмурке играла наравне со всеми. Вон как раскраснелась-то. Сразу мимо. Мама Таня тоже. Васька, конечно, хороша, но все-таки покуда недостаточно своя. Значит, Эльба, Малинка и, все-таки Настя. Извини, Ева, но ты все-таки пока слишком мала для конкурса. Ну куда тебе в 3 года дальше идти? И так выше головы прыгнула. Вон пускай старшие девочки соревнуются. Им нужнее. Итоги второго тура были опять-таки обескураживающими. Нет, то, что больше всех голосов, 12, собрала Малинка, это ожидаемо было. И второе место почти вровень же с ней Эльбы с 11 голосами тоже. Но вот то, что третье место с 7 голосами каждая, разделит Васька с все той же Соней. Этого уже никто не ожидал. Вот так результат, блин, да у девчонки звездный час. Нет, понятно, что за нее мелкие в основном и голосуют. Но вот то, что она так популярна у мелких пацанов, это неожиданно. Я ее и не замечал-то толком. А тут нате вам. И, что теперь делать? Проводить их обоих в финал, и Ваську, и Соню, но ведь изначально на троих настраивались. Да и не дело это малявке со старшими соревноваться, еще победит нечаянно. Так, что мы что? Правильно, Ваську отправляем в финал, а Соню провозглашаем победительницей среди младшей группы. Мисс Мини, у Дани, вроде бы, такая лента была уже приготовлена, и корону. Награждение вышло несколько скомканным. Даня запинался, Ева разревелась, и мне пришлось ее срочно успокаивать. Но, в целом, все прошло на ура. Вот у нас уже и первая мисс появилась. Алая лента через плечо с золотыми буквами на белом платье девочки смотрелась просто сногсшибательно. Не на цветастом платье Эльбы, Не на розовом малинке эта лента победительницы так смотреться не будут. А тут просто отвал башки. Сияющая рожица малявки, наконец-то забывший про свой испуг. Что может быть лучше? Вот теперь самое время для танцев. Результаты второго тура озвучены. Финалистки названы. Теперь можно и дискотеку устраивать. Как там было? Танцуют все. Ну, танцами назвать эти ужинки было затруднительно. Танцевать, более или менее, умели только сам Даня с сестрой, да Василиса. Все остальные просто дергались под музыку, или топтались. Но, зато, было весело. Никто не осудит, что ты не умеешь танцевать, потому, что не умеет никто. А подергаться хотелось всем. Заряд энергии, аккумулировавшийся во время жмурок, нашел точку приложения. А потом этот доморощенный диджей объявил белый танец. Мол, девочки, в честь которых мы и устраиваем этот праздник, сами выбирают себе партнера по танцу. Лично на меня сфокусировались все три финалистки. Но Василису, Эльба с Малинкой, не терпевшие друг друга, на этот раз с поразительным единодушием, оттерли первой. А вот между собой схватились мало что не насмерть. Пришлось танцевать с обоими. По очереди. Глава 22. Танцор из меня был, конечно, аховый. Так только. Потоптаться под музыку. Ну так и партнерши у меня не лучше. Ну да, в их возрасте танцы, скорее повод поприжиматься к парням под благовидным предлогом. Все ж культурно. Мы же просто танцуем. Ага, особенно когда танцуешь с девицей на голову выше тебя. И лицом, получается, упираешься ей вот прям в эти самые. А у Эльбы, в отличие от всех остальных, было во что уткнуться. Нет, так-то понятно, что в полном объеме сисек нет еще. Но намек на них вполне очевиден. У остальных-то этого нет. Даже у моей, типа ровесницы, Васьки. Эля использует свое преимущество на всю. Вот бабы, бесово племя. Ведь сопля еще совсем. Кроме спорта ничего в жизни и не видела, а туда же, на одних инстинктах работает. Прижимается ко мне совсем не по-детски в танце. Вон Малинка, наблюдающая из угла зала, все зубы небось стерла. А самое странное, что ее усилия не проходят впустую. Организм реагирует совсем юношеским пылом. Воспрял, как говорится, и воспарил. Да пипец полный. Что за педофилия началась? Что это, я ее как сексуальный объект рассматриваю? Да нет, конечно же, дитя ж совсем. Пусть и самая старшая из всех присутствующих, и сиськи отрастила, но по развитию-то своему все равно ребенок еще. Да что там говорить, еще в том старом мире, я в свои 40 пытался встречаться с 20-летней, кризис среднего возраста и все такое, и не смог. Да, в 20 девица была уже вполне сформирована физически, но я-то в ней тогда все равно ребенка видел. Сложись моя жизнь по-другому, и у меня самого к тому времени могла бы вот такого возраста дочка быть. Не получилось у нас с ней ничего. Хотя и девица-то вполне готова была, но я не смог. А тут, здесь и сейчас, все еще хуже. Тут и 20-летнюю-то нигде не найдешь. Одни дети вокруг, а организм-то молодой. Это не 40-летнему снисходительно смотреть за подростковыми ужинками. Тут само тело требует. Подросток же, гормональный взрыв. Сам не пойму, как еще в этом месяце обошлось без эротических снов и испачканных поутру простынь. Видимо, постоянный стресс убивал на корню любые желания. А тут, вроде как, все налаживаться начало, и организм вспомнил, что он, таки, молод и горяч, и начал признаки жизни подавать. Нет, понятно, что Эльбе ничего не обломится. Как и всем остальным, кстати, тоже. Я ж на самом-то деле не 14-летний подросток, чтоб думать членом, а не головой. Возраст – это такой недостаток, который быстро проходит. Всего-то и нужно подождать несколько лет, пока девочки не подрастут. Единственное, чего я действительно научился в прошлой жизни, это терпению. Это в юности подождать хотя бы день-два, уже такая вечность, что просто мрак. А с годами привыкаешь не пороть горячку, выжидать, тянуть время. Подождем, ничего страшного. И пусть Эльба, уступающая меня как партнера по танцу Малинке, и смотрит победительницей, но для меня они обе малолетки. Хотя да, на Иринку я так не реагирую. Ей можно ко мне прижиматься безбоязненно. Ну тут и понятно, это-то совсем дитя еще. Вот ведь странность-то. В своем детстве я мог только мечтать, чтоб за мной бегали несколько девчонок разом, конкурировали бы. Но, увы, тогда я был напрочь обделен девичьим вниманием. Теперь все это у меня есть, но меня это только напрягает. Теперь я вижу невозможности такого положения. Теперь я вижу только проблемы. А после танцев мы таки провели финал нашего конкурса красоты. Все три прекрасных финалистки вышли в центр зала позируя. Защелкали камеры на телефонах. Замелькали опять листки бумаги и ручки. Даня сказал прочувственную речь о том, что до сих пор все голосовали только за своих. А теперь настало время оставить в стороне все территориальные симпатии и оценить только саму женскую красоту, как она есть. «Хорошо», — сказал парнишка. «Вот только, боюсь, немногие его послушают. Вот даже я, за кого мне голосовать? Васька красива, но, все-таки не совсем своя еще. А между Эльбой и Малинкой я все же выбираю Эльбу. И ее сиськи, коими она тыкала мне в лицо, тут совсем ни при чем. Просто Эльба для меня важнее как помощник. Считай, моя правая рука, а Даня, соответственно, левая. Ну как я могу проголосовать за кого-то еще? Тут не гормоны, тут гальный расчет. Но женскую красоту, видимо, все-таки нужно оценивать не умом, а сердцем. Ничем другим я просто не мог объяснить результаты финала. Едва пробившаяся в финал Василиса с первой же попытки его выиграла. Никаких ничьих и перевыборов. 7 голосов из 17 досталось именно ей. На втором месте Малинка с 6 голосами, а за Эльбу отдали свои голоса всего 4 человека. Мда, кто бы мог подумать. Видимо, что-то я все-таки не понимаю про детские симпатии и антипатии. Ну а потом, конечно, было торжественное награждение победительницы и утешительные призы всем остальным. Ленты победительниц в какой-либо номинации постарались вручить как можно большему количеству девочек. Кроме мисс Малиновка Василисы были также вручены ленты и короны вице-мисс Малинки, приз зрительских симпатий Эльбе, приз от жюри на стене, приз от председателя жюри, ну его я, конечно же, отдал Еве, мисс Мусиц, победительница песенного конкурса «Синицы», мисс Диско, победительницы танцевального спица и так далее. Я особо и не следил у Жекова и за что там Даня их награждает. По-моему, никакой ленты с короной не досталось только годовалой Миле. Но ей-то как раз это все было пофигу. Меня же отозвал в сторонку насчет поговорить гвоздь. Первым делом он крепко по-мужски пожал мне руку и довольно искренне сказал: «Спасибо тебе». «Да за что спасибо-то?» — прикинулся я непонимающим. «Не придуривайся», — серьезно ответил мне лидер колхозанов. «Все ты прекрасно понял. Я так не отдыхал душой уже, пожалуй, с самого первого дня беды. А когда напряжение постоянно только нарастает, жить в постоянном стрессе и врагу не пожелаешь. Мне была нужна эта разрядка. Ты бы знал, чего стоят вот эти счастливые детские лица вокруг. Тебе реально удалось не просто спасти их, но и дать им надежду и устроить быт. Теперь я понимаю твое нежелание пускать сюда лишних. Пока вас мало, вы еще можете жить вот так, позитивно, даже несмотря на беспокойных соседей, а стоит завалить вас толпой нуждающихся в уходе малышей и все, весь этот шарм прежней жизни исчезнет без следа. Рад, что ты это понимаешь, осторожно отвечаю ему, не совсем еще врубаясь, куда он клонит. Да, я понял, и скажу больше, я обещаю, что не буду больше предпринимать попыток отжать у тебя твое СНТ, хотя бы потому, что мне самому приятно знать, что где-то по соседству есть место, где меня примут и где я смогу расслабиться и побыть просто Игорем, а не грозным гвоздем. Но, — протянул я, ибо его предложение явно подразумевало вторую часть, — но это не значит, что я теперь буду выполнять любую твою просьбу. Да, мы друзья и партнеры отныне, но на шею я себе сесть не позволю, у меня на ней и без того немало народу сидит.